указую находиться в постоянной и тесной связи со своей иерархией. Это условие дает много преимуществ. При переходе же в мир тонкий позволяет непосредственную близость и общение. Представим себе человека, очутившегося в незнакомой стране, в чужом городе, где нет ни одной знакомой души, где все неизвестно и чуждо, и непривычно, и, быть может, враждебно. Таково положение и вновь перешедшего. И когда среди всего этого оказываются близкие духи, готовые принять новопришельца к себе, о нем позаботиться и помочь, и устроить, то трудное положение облегчается сразу. Идущий к отцам с ними прибудет, но ведь отцы так мало знали, и что могут они дать выросшему сознанию? Не удивимся, если они первые обратятся за помощью и советом, ибо пребывают почти на том же уровне сознания, как и были когда-то. Ваш отчий дом – дом иерархии света. В нем вы найдете возможность удовлетворить все устремления духа, с которыми придете в тот мир, и которые утверждены в вас от света. Постоянная связь со своей иерархией нужна еще потому, что она создает возможность защиты и здесь, на земле, и питает она огни духа. В мире же тонком человек, не имеющий направления, может быть вовлечен в астральные течения, из водоворотов которых выбраться трудно. И куда пойдет там тот, не зная к кому и чему устремиться? Но знающий свою иерархию и к ней устремленный, имеет путь прямой и решенный. Говорю, знающий свою иерархию, словно бы их существует несколько. Иерархия света одна, но связь с нею и своим иерархом устанавливается по лучу, и легче всего осуществляется через ближайшее звено. Конечно, для сознательной и прочной связи требуется время, порой много жизней. Но тогда связь эта особенно прочна. Из отчего дома идет дух в мир внешний, чтобы, приобретя там новый опыт и знания, снова в него возвратиться для их ассимиляции и притворения в качество духа. Устремления огненные, утвержденные на земле, в надземном, в период нарастания, трансмутируются в качество духа и становятся неотъемлемым достоянием человека. Недостижимое и неосуществленное здесь по причине шершавых условий делается там достижимым и становится при новом возвращении в мир плоти врожденными качествами духа. Потому говорю, устремитесь, ибо все достижимо сейчас. Видите сами, как на земле самые горячие, самые искренние, самые сильные устремления ваши – порой поникают под тлетворным дыханием плотных слоев, но, будучи удержаны здесь, там расцветают всеми возможностями. Ибо сеятели здесь, а жнецы там. Но воздержитесь от устремлений, не соответствующих достигнутой ступени сознания, ибо там они будут тяжкому грузу подобны, с которым так трудно подняться по лестнице света. Устремлением света пищу давайте, их яро питая, устремлением к низу влекущим не давайте возможности жить, их лишивши питания мыслью. Мысль подчиняется воле. Любое течение мысли можно волей пресечь. Каждую мысль пресекайте в самом начале, если не от света она, и останутся с вами одни мысли света, которые и помогут вам прямо вернуться в дом отчий, не блуждая по пространствам тонкого мира в его невысоких слоях.